У Фрэнка есть удивительный дар вовремя поставить в разговоре точку. После его ухода я долго сидела у окна, тупо глядя на крыши домов. И лишь когда встала, чтобы налить себе вина, выяснила, что он кое-что оставил для меня на кофейном столике. А именно фотографии Лекси и ее друзей на фоне Уайтернхауса. Зажав бутылку в одной руке и бокал в другой, я подумала, не перевернуть ли мне снимок изображением вниз. Пусть полежит так на столике до тех пор, пока Фрэнк не вернется за ним, или лучше сразу сжечь. Поразмышляв с минуту, решила все-таки не сжигать фотографию в пепельнице. Вместо этого взяла ее в руки и снова отошла к окну. Ей можно дать любой возраст. Она говорила, что ей 26, но я бы дала ей 19 и 30. На лице ни одной характерной отметины. Ни морщинки, ни шрамика, ни оспинки от ветрянки. Чтобы жизнь не обрушивала на эту женщину, пока не подбросила ей Лекси Мэдисон, все подобно мячику отлетало прочь, таяло, как утренний туман, не нарушая неприкосновенности и чистоты. Я выглядела старше. Операция «Висталка» подарила мне первые морщинки и круги под глазами, которые не исчезают, даже если я хорошо высплюсь. Я почти наяву слышу голос Фрэнка. «Ты потеряла уйму крови и несколько дней провела в коме. Мешки под глазами в порядке вещей. Не пользуйся ночным кремом». Застывшие рядом с ней соседи по дому смотрели на меня в упор и улыбались. Полы темных пальто треплет ветром, на шею Рафа огненно-алый шарф. Снимок был сделан под кривым углом. По всей видимости, фотоаппарат установили на какую-то подставку и воспользовались таймером. Никто не сказал им, а теперь улыбочку. В их улыбках было нечто глубоко личное, что предназначалось только для самих себя, для своих последующих воспоминаний, для меня. За спиной у них, занимая почти полностью задний план снимка, виднелся Уайтернхаус. Внешне он прост, массивный, в георгианском стиле, три этажа, окно, которое чем выше этажом, тем кажется меньше, отчего сам дом тоже как будто делается выше. Темно-синие местами облупленная дверь, двойное каменное крыльцо, три аккуратных ряда дымовых труб. На стенах побеги плюща почти до самой крыши. По обе стороны от двери колонны, а выше веерообразное окно. Ну, вот, пожалуй, все украшения. Просто дом. У моих соотечественников жажда обладания собственным домом в крови. Это их страсть, навязчивое желание. Сотни лет ирландцы зависели от прихоти землевладельца, который мог любую минуту согнать их с земли. Стоит ли удивляться, что собственный дом стал для них главной жизненной целью? Иначе откуда у нас такие цены на недвижимость? Риэлторы прекрасно знают, можно заломить 500 000 фунтов за норку с одной спальни. Главное сговориться друг с другом и убедить ирландца, что у него нет другого выбора, и тогда он продаст собственную почку или будет горбатиться на работе по 100 часов в неделю, но денежки выложит. А вот мне этот самый ирландский ген не достался. Похоже, его вытеснил какой-нибудь французский. Вешать себе на шею мельничный жернов ипотеки, вы меня извините. Уж лучше жить на съемной квартире. Пара мешков для мусора плюс уведомления за 4 недели. Надоест, и я в любую минуту могу съехать. Будь у меня желание купить дом, он был бы похож на Уайтернхаус. Он не имеет ничего общего с безликими коробками, которые покупают все мои друзья. Риэлторы обычно соловьем заливаются, расхваливая их. Изысканный особняк, построенный по индивидуальному проекту в новом элитарном комплексе. Идут эти архитектурные убожества по цене раз в 20 превышающие ваш годовой доход и начинают разваливаться, стоит только застройщику сбагрить их с рук. Дом на снимке был настоящим, без всякого компостирования мозгов. Имели с ним мощь, гордость, красота, которые переживут всякого, кто увидит его. В вихре снежинок, побеги плюща и темные окна казались чуть размытыми, а тишина такая глубокая и всеобъемлющая. Казалось, стоит просунуть руку сквозь глянцевую поверхность снимка, и я смогу ощутить кожу зимний холодок. Мне не надо было приходить в этот дом. При желании я могла бы сразу сказать, кто та девушка и что случилось с ней. Сэм сообщил бы мне, когда они выяснят, кто она такая на самом деле, или у них появится подозреваемый. В принципе, он мог бы даже дать мне возможность посидеть на допросах. Положа руку на сердце, так бы все и закончилось. Он узнал бы лишь ее настоящее имя и кто ее убил. А я до конца дней мучилась бы вопросами. Дом не выходил у меня из головы, сияя, подрагивая, словно мираж. Волшебный замок, который дано лицезреть только раз в жизни, манящий и вечно ускользающий. И эти четверо его верные стражи, что зорко берегут секреты, которые страшно произнести вслух. И лишь мое лицо было способно распахнуть для меня его двери. Стоит мне сказать «нет», как он моментально исчезнет и растворится. До меня дошло, что я держу снимок всего в нескольких сантиметрах от собственного носа. Наверное, я просидела долго, потому что стало темнеть, а совы на чердаке приступили к своим вечерним музыкальным упражнениям. Я допила вино, глядя, как за окном постепенно чернеет море, а вдали у самого горизонта замигал маяк. Решив, что приняла уже хорошо, и потому мне до лампочки, что он обо мне подумает, я отправила Фрэнку смс-ку. «Во сколько у вас совещание?» «Спустя 10 секунд», — пискнул мобильник. «7. Там увидимся». Могу поспорить, он держал телефон наготове, потому что знал, что я могу еще сказать, кроме как «да». В тот вечер мы с Сэмом впервые поругались. Наверное, давно пора, если учесть, что мы встречались уже 3 месяца, и за все это время между нами не было и пустяковой размолвки. А вот момент выбрали явно неудачный. Мы с Сэмом сошлись вскоре после того, как я ушла из убойного. Не могу сказать даже, как так получилось. Тот период словно выпал у меня из головы. Помнится, я купила пару совершенно дурацких джемперов. Такие обычно надевают лишь в тех случаях, когда хочется сжаться в комок под одеялом и не высовывать носа еще несколько лет. Отчего я время от времени задавалась вопросом, правильно ли я поступила, завязав очередную интрижку, а их у меня тогда было несколько. С Сэмом нас свела операция «Весталка». Мы остались вместе даже после того, как весь мир вокруг меня рухнул к чертовой матери. Такое обычно случается, когда приходится расследовать случаи вроде этого. И не успело следствие подойти к концу, как я решила, что Сэм настоящее золото, однако завязывать серьезные отношения не спешила ни с ним, ни с кем-то еще. Он пришел в 9. «Привет», — сказал Сэм, сопроводив слова поцелуемыми медвежьими объятиями. Его щека была холодна от ветра. «У тебя тут вкусно пахнет». Пахло у меня помидорами, чесноком и специями. На плите булькала кастрюля с водой, скворчал некий замысловатый соус. В своей очереди ждала упаковка равиоли, и я решила воспользоваться многовековой женской мудростью. А именно, если тебе нужно сказать что-то неприятное, скажи это на сытый желудок. Как видишь, понемногу превращаюсь в настоящую хозяйку. Навела порядок, теперь готовлю ужин. А как у тебя прошел день, все нормально? Вроде бы да. Уклончиво ответил он. «Мы все равно это дело распутаем». Он снял пальто, и взгляд его упал на кофейный столик. Винные бутылки, пробки, стаканы. «Эй, уж не новый ли ухажер у тебя завелся в мое отсутствие?» «Ухажер. Тоже мне скажешь, Фрэнк?» Улыбки как не бывало. «Понятно». Буркнул Сэм, что ему было нужно? «Эх, а я-то надеялась преподнести ему эту новость после ужина. Черт, вроде бы сама детектив, а вот убирать за собой улики не научилась. Он хотел прийти к вам на совещание завтра вечером, ответила я нарочито легкомысленным тоном, направляясь к духовке проверить, как там поживают мои чесночные гренки. То есть прямо он не сказал, но и без того было понятно. Сэм аккуратно сложил пальто и перекинул через спинку дивана. И что ты ему ответила? Я много об этом думала. Хотелось бы сходить. «Как он только посмел», — негромко произнес Сэм. На лице его выступил не предвещающий ничего хорошего румянец. «Хм, прийти сюда, за моей спиной, давить на тебя, когда меня нет рядом?» «Да стой ты тогда на этом самом месте, я решила бы то же самое», — возразила я. «Или ты забыл, что я уже взрослая девочка? Не надо меня защищать». «Не нравится мне твой приятель», — сказал Сэм. «Не нравится ход его мысли, не нравится, как он работает». Я захлопнула духовку. «Он просто пытается раскрыть преступление. Если ты не согласен с его методами...» Сэм убрал волосы от лица. «Да не в том проблема», — ответил он. «И раскрытие преступления здесь тоже ни при чем. Этот тип Мэкки. Какое к нему отношение имеет наш случай? Почему я не видел его раньше? Почему он не приходил и не раздавал указания направо и налево, чтобы помочь делу? Ему бы все в игры играть, вот он и явился сюда. Решил, а не забросить ли нам ее в самую гущу потенциальных убийц, а там посмотрим, что-нибудь да выгорит. Да у него крыша набекрень, ему бы к психиатру. Я достала из буфета тарелки. И что с того? Что плохого в том, если я поприсутствую на вашем совещании? От вас не убудет. Засранец подначивает тебя, вот в чем дело. Или у тебя тоже проблемы с головой? Может, тебя подменили? Меня словно ударило током. Я резко обернулась, стало как-то не до ужина. Так и захотела швырнуть Сэма тарелками. Только не заводись, прошу тебя. Давай не будем. Ты первая начала. Твой приятель Мэки только взглянул на тебя и сразу смекнул, что тебя не придется долго уламывать на участие в этой авантюре. А мне жутко не понравился собственнический тон Сэма, то, как он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги и сжав кулаки. Мой случай, моя женщина. Я с грохотом поставила тарелки на кухонный стол. Мне плевать, что он там смекнул. И никого он не уламывал, и вообще он здесь ни при чем. Твой Фрэнк со всеми его авантюрами. Да, он пытался на меня давить, а я послала его подальше. Но ведь ты намерена сделать именно то, чего он от тебя ждет. И это ты называешь «послала подальше»? На какой-то миг я подумала, не приревновал ли он меня к Фрэнку, а если да, то что прикажете делать? Если же я не пойду на совещание, то поступлю так, как того хочешь ты. И как этого понимать? Неужто ты теперь мне будешь приказывать, как и что делать? Это мое личное решение, я туда пойду. Или ты считаешь, что сама я на такое не способна? Господи, Сэм, неужели ты и впрямь думаешь, что после того случая у меня отшибло мозги? Я так не говорил. Я всего лишь хотел сказать, что после того случая тебя не узнать, тебя как будто подменили. Представь себе, не подменили. Ну? Давай, приглядись. Или это кто-то другой? Я работала под прикрытием еще до того, как меня задействовали в висталке. Так что давай не будем. С минуту мы были готовы испепелить друг друга взглядами. Ну, хорошо, хорошо. Негромко произнес Сэм. Работала, я не спорю. Он сел на диван и провел ладонями по лицу. Сэм показался мне таким несчастным, что у меня закололо в груди. «Извини, что поднял эту тему», — сказал он. «Я не собиралась с тобой ругаться», — ответила я. Коленки у меня тряслись. Я даже не заметила, как мы с ним сцепились, ведь, по идее, оба были на одной стороне. «Просто давай не будем про это, прошу тебя, договорились?» «Кэсси», — сказал Сэм. На его круглой симпатичной физиономии застыло страдальческое выражение. «Я не могу. Что если...» «Боже, да вдруг с тобой что-нибудь случится? Это ведь мое дело, мне его расследовать, а не тебе!» «Я должен поймать убийцу, иначе потом я сам себя не прощу». Казалось, ему врезали под дых. А я не знала, то ли обнять его, то ли хорошенько легнуть. «А почему ты решил, что это не мое дело?» — спросила я. «Девушка мой двойник. Вдруг убийца хотел пришить меня, а по ошибке зарезал ее? Откуда ты знаешь? Ну, подумай сам, кто из нас двоих ему нужен? Аспирантка, которая на досуге почитывает Шарлотту Бронт, или детектив, который отправил за решетку десяток человек? На кого у него был зуб?» Сэм ничего мне не ответил. Он участвовал вместе со мной в операции «Висталка», и нам обоим был известен по крайней мере один человек, который без лишних раздумий пустил бы меня в расход. Ну, не сам, конечно, но киллера точно бы нанял. Сердце колотилось в груди, грозя разнести в щепки ребра. «Ты думаешь...» — наконец подал голос Сэм. «Дело не в конкретном случае», — возразила я. «Дело совсем в другом. Мы тут сидим с тобой и разговариваем, а я тем временем уже по самое горло увязла в этом происшествии. Откуда нам знать, что может случиться? Мне бы не хотелось потом до конца дней вздыхать, мол, как я прохлопала такую возможность, я сама себе этого не прощу». Сэм поморщился. «Ну, про конец дней ты загнула», — тихо возразил он. «Сама увидишь, помяни мое слово, а убийцу я найду, обещаю». Я прислонилась к кухонному столу и перевела дыхание. «Верю». «Извини, что так получилось, я не хотел. Если он, не дай бог, хотел убить тебя, тем более не резон вмешиваться. Я и сам как-нибудь справлюсь». Аромат, который до этого приятно щекотал ноздри, сменился резким неприятным запахом, на плите что-то подгорало. Я выключила газ и передвинула кастрюли на задние конфорки. В любом случае, в ближайшие минуты у нас вряд ли появится аппетит. А сама уселась, скрестив ноги на диване, и повернулась лицом к Сэму. «Ты разговариваешь со мной, как будто я твоя подружка. Забудь об этом, когда дело касается подобных вещей. Я такой же детектив, как и ты». Он грустно улыбнулся. «А быть той и другой одновременно ты не можешь, да?» хотелось бы», — ответила я и пожалела, что допила вино. Стаканчик Сэму явно не повредил бы. «Честное слово, только не так, как ты себе представляешь». Помолчав какое-то время, Сэм вздохнул и откинул голову на спинку дивана. «Значит, ты не прочь рискнуть», — сказал он, — «я имею в виду план Мэкки». «Нет», — ответила я, — «просто хочу выяснить, кто она такая. Именно поэтому мне и хотелось бы прийти к вам завтра на совещание. Мэкки со своей авантюрой тут ни при чем. Хочу узнать о жертве что-нибудь новое». «Зачем тебе это?» — не унимался Сэм. Он выпрямился и схватил меня за руки. Мне ничего не оставалось, как посмотреть ему в глаза. В голосе его слышались нервные умоляющие нотки. «Какое она имеет к тебе отношение? Кто она тебе? Родственница? Подруга? Да обыкновенная проходимка. Вот кто она такая. Ей захотелось новой жизни, Кэсси. И, глядишь, подфартила, подвернулся такой шанс». «Знаю. Можешь мне ничего не объяснять. Лично на меня она произвела не слишком приятное впечатление. Думаю, встретимся мы с ней при жизни, она бы точно мне не понравилась. Но в том-то и дело. Я хочу выбросить ее из головы, не желая и дальше мучиться вопросом, что она за птица. Надеюсь, как только что-то прояснится, я пошлю все к черту и постараюсь забыть, как будто ее и не было». «А у меня тоже есть двойник», — неожиданно произнес Сэм. «Живет в Оксфорде, по профессии инженер. Хм, вот, собственно, и все, что я о нем знаю. Примерно раз в год кто-нибудь непременно подходит ко мне и говорит, что я вылитый он, и так и норовят назвать меня Брэндоном. Обычно дело заканчивается смехом. Кто-то просит разрешения снять с меня на мобильник, чтобы потом показать Брэндону. Вот и все, пожалуй». Я покачала головой. «Не сравнивай». «Это почему же?» «Ну, начнем с того, что его никто не убивал». «Не хочу сказать ничего плохого в его адрес», — возразил Сэм. «Ну, если бы убили, что мне-то до того? Ну, разве что, если бы мне поручили расследование, тогда другое дело». «Эта девушка моя проблема», — ответила я. Руки у Сэма большие и теплые, он сжимал ими мои, и, как обычно бывает в таких случаях, волосы упрямо свисали ему на лоб. Был весенний субботний вечер. По идее, мы с ним должны были прогуливаться по пляжу где-нибудь за городом, и чтобы вокруг только волны и журавли. Или могли бы попытаться приготовить что-нибудь оригинальное и врубить на всю громкость музыку, или же забиться в уголок в каком-нибудь пабе, где пьяный народ горланит баллады, особенно после закрытия. Не думаю, что мне это нравится. «Скажу честно, я чего-то недопонимаю». Он опустил наши руки мне на колени и хмуро смотрел на них, машинально потирая большим пальцем косточку на моем указательном. «Лично для меня это классическое убийство, а что до совпадений, такое может случиться с каждым. Нет, конечно, что греха таить, когда я ее увидел, то здорово перепугался, но я подумал, что убили тебя. Как только стало ясно, что это не ты, я решил, что теперь все опять станет на свои места, если бы не вы с Мэкки. Глядя на вас, можно подумать, что убитая девица имеет к тебе отношение. Как будто тут есть что-то личное. Скажи, я чего-то не доглядел?» «В некотором роде ты прав. Тут действительно есть что-то личное. Но что касается Фрэнка, частично все так, как ты сказал. Он считает, что нам подвернулась потрясающая возможность, которой грешно не воспользоваться. Но дело не только в этом. Лекси Мэдисон появилась на свет по его инициативе. Она была его крестной дочерью на протяжении 8 месяцев. Фрэнк отвечал за нее тогда, отвечает и сейчас». «Но ведь эта девица никакая не Лекси Мэдисон. Она мошенница. Если хочешь, я могу пойти утром в отдел, занимающийся мошенничеством, и раздобыть для тебя еще целую сотню таких. Но нет никакой Лекси Мэдисон. Она плод ваших с Мэкки фантазий». Он еще крепче сжал мои руки. «Знаю. Можешь не объяснять. В том-то отчасти и дело». Сэм скривил губы. «Еще раз повторю, у парня крыша давно в пути». «Нельзя сказать, чтобы я была с ним не согласна. Более того, во мне давно жило подозрение, что пресловутое бесстрашие Фрэнка объясняется тем, что он так и не научился отличать свои фантазии от реальности. Для него любое расследование вроде игры в войну, как для Пентагона. Только еще круче, потому что на карту поставлено куда больше и результат куда ощутимее. Разница невелика, да и у него хватает ума сделать так, чтобы никто ничего не заметил. Мол, у него все схвачено, все ходы и выходы просчитаны, все под контролем. И в то же время в глубине души он искренне убежден в том, что это не он сам, а просто его роль исполняет Шон Коннери. Я давно это заметила, кому как не мне знать. Мой собственный забор между реальностью и вымыслом также довольно шаткий. Моя подруга Эмма, которая любит, чтобы все было разложено по полочкам, говорит, причина в том, что я рано лишилась родителей и даже толком не поняла, что произошло. Вчера они были, а сегодня их нет. Свалившись вверх колесами в кювет, их машина протаранила этот самый забор, навсегда оставив в нем зияющую дыру. Когда в течение 8 месяцев я была Лекси Мэдисон, я настолько к ней привыкла, так прикипела душой, что она стала для меня реальным человеком, сестрой-близняшкой, которой я потом лишилась, тенью, живущей внутри меня, подобно теням исчезнувших близнецов, которые раз в десятки лет появляются на рентгеновских снимках. Еще до того, как Лекси вернулась ко мне, я знала, что я у нее в долгу, хотя бы за то, что ее нет, а я жива. Думаю, это не совсем то, что рассчитывал услышать от меня Сэм. Образно выражаясь, перед ним и так стояла полная тарелка с едой, и не было смысла добавлять в нее сомнительные приправы. Вместо этого я попыталась, насколько могла, рассказать ему о работе под прикрытием. О том, что никогда не знаешь, на что нарвешься в следующий раз. О том, как цвета вокруг приобретают огненный оттенок, грозя выжечь на лбу клеймо. А воздух становится терпким, словно ликер, в котором плавают крошечные чешуйки золота. На том, как приходится шагать сквозь эти сдвиги реальности, как вырабатываешь в себе чувство равновесия, тонкое, как у серфера, потому что каждую секунду живешь на летящем с головокружительной скоростью гребне риска. Я рассказал ему, что никогда не делилась этими переживаниями с коллегами и даже пару раз принимала экстази, потому что от него ни с чем не сравнимый кайф. Я рассказала ему, как у меня все здорово получалось, естественно, словно дыхание, никакая бытовуха, проработай я в ней хоть 1 000 000 лет, не идет ни в какое сравнение. Когда я закончила, Сэм посмотрел на меня, насупив брови. «Ну и что ты хочешь сказать? Что, снова переводишься в секретный отдел?» Спросил и выпустил мои руки. Я подняла глаза. Он сидел на другом конце дивана, весь какой-то нахохлившийся и взъерошенный, и хмуро смотрел на меня. «Нет», — ответила я, — «даже в мыслях не было». Его лицо тотчас прояснилось. И вообще, при чем здесь это? Кое-что я все-таки от него утаила. Какая судьба ожидает тайного агента? Некоторых из них убивают, но в большинстве своем они теряют друзей, семью, любимых. Кто-то вообще дичает. И даже постепенно переходит на другую сторону. Вдруг он замечает, что назад дороги нет, и тогда ничего другого не остается, как под сурдинку, не поднимая лишнего шума, вывести такого агента из игры и раньше времени спровадить на пенсию. А кто-то, причем не тот, на кого бы вы подумали, срывается. Срывается без видимых причин. Просто одним прекрасным утром до человека внезапно доходит, в какие игры он играет, и он замирает от ужаса, словно канатоходец, который случайно посмотрел вниз. Был у нас один парень. По имени Маккол. Он проник в ячейку ИРА. Никому и в голову не могло прийти, что у него сдадут нервы. И вот однажды вечером он звонит из переулка рядом с пабом и говорит, что назад не пойдет, потому что у него трясутся коленки. Он даже зарыдал в трубку. «Заберите меня», — сказал он, — «хочу домой». Когда я его встретил, он работал в архиве. Но есть еще один путь, самый опасный, когда человека подводят не нервы, а отсутствие страха. Порой агенты теряют эту способность в ситуациях, когда она была бы только им на пользу. Такие домой, как правило, не возвращаются. Они, как летчики времен Первой мировой, упиваются своим бесстрашием. Вернувшись с полей сражений, они неожиданно понимают, что дом не для них. Но некоторых агентов работа поглотила целиком, со всеми потрохами. Мне никогда не было страшно, что меня могут убить, и я никогда не боялась сорваться. Мое мужество только крепчает, когда по нему ведут прицельный огонь. Меня скорее пугают другие опасности, малозаметные, потому коварные. Но были другие вещи, они не давали покоя. Фрэнк как-то раз сказал, не знаю, прав он или нет. Во всяком случае, я не стала говорить об этом Сэму, что лучшие тайные агенты всегда несут себе некую темную черточку.